Глава 20. Жандарм. Прав был старик-большевик, объяснявший казаку, в чем большевизм. На вопрос казака, а правда ли, что вы, большевики, грабите? Старик ответил, да, мы грабим награбленное. Есть сведения, что один броневик, который был у восставших, бежал за город. Принять все меры к задержанию этого броневика. В. И. Ленин. Следующим на прием был запланирован Евгений Константинович Климович, генерал-майор и начальник особого отдела, занимающегося политическим сыском во всех его проявлениях. Вскоре привели и его. В комнату для допроса вошел моложавый, подтянутый генерал с круглым лицом, усами в разлет и твердым, умным взглядом человека, много повидавшего и испытавшего. Этот человек знал очень много, в том числе и о Керенском. Скорее всего, он знал даже больше, чем, собственно, и сам Алекс. Под пронзительным взглядом вошедшего министр юстиции невольно поежился, и ему резко расхотелось разговаривать с заключенным, предвидя непростой и, возможно, весьма неприятный разговор. Но встать и уйти, либо попросить охранника увести заключенного, было бы трусостью и малодушием. А этим Алекс не страдал, в отличие от прежнего Керенского. «Евгений Константинович, вы, я так полагаю, знаете меня по долгу службы?» «Да, наслышан. С какой целью вы меня вызвали к себе?» Алекс помахал неопределенно перед собой правой рукою. «Я вас вызвал посоветоваться». «Что? Посоветоваться со мной? Это интересно». «Ну вот видите, я смог вас удивить, что весьма непросто, учитывая, в какой должности вы до этого были. И в чем же вы намерены со мной посоветоваться? Я хотел бы, чтобы вы рассказали все, что обо мне знаете». «Да? А зачем вам это? Вы хотите сразу после этого избавиться от меня? Вы считаете меня дураком?» «Нет, я не буду перед вами кривляться, если вы подумали об этом. Но хотелось бы узнать от вас о своих пороках. Взгляд, так сказать, со стороны. Я знаю, что я порядочная сволочь в ваших глазах, но политическая жизнь не дает ни одного шанса тем, кто не в состоянии быть гибким и изворотливым во многих вопросах. Хочешь жить – умей вертеться, как говорится в известной народной пословице. А уж среди социалистов – это тот еще серпентарий. Да и ваша организация не менее сложна. Впрочем, я хотел бы узнать о вашей информированности относительно меня. Обещаю, что для вас это не будет иметь никаких последствий». Все это время Климович заинтересованно смотрел на собеседника усталым от заключения взглядом. «То есть вы хотите от меня узнать о себе?» «Да, и как можно больше. А убивать вас мне нет никакого смысла. Проще оставить вас гнить в этой тюрьме, ведь за вас никто не заступится. Сейчас все озабочены своей судьбой, а те, кто мог бы это сделать, утеряли всякое влияние, которое имели, и вы это прекрасно знаете». «Ясно. Не знаю, зачем это вам надо, но хорошо. Мне действительно уже не будет хуже, чем есть, и я не собираюсь у вас просить своего освобождения. Это для меня неприемлемо. Слушайте, вы масон и состоите в ложе Великого Востока России довольно долго, еще с 6-го года. Одно время были даже ее секретарем. У вас обширные связи с эсерами. Есть связи с французской «Женераль Сюрте», а через нее и с английской разведкой. Вы неплохой адвокат и оратор. По человеческим качествам вы неразборчивы в методах, лживы, себелюбивы до психического расстройства. Еще задолго до начала мировой войны вы прославились в эсеровских кругах истериками по поводу убийства царя. Почему до сих пор не уничтожен Николай? Это безобразие, позор! Вот ваши слова. А политическая деятельность, по отзывам ваших одноклассников, началась задолго до вашего взросления. Еще будучи учеником младших классов в Ташкентской гимназии, вы составили список гимназистов для организованного избиения соседнего класса. Вам убить человека, как чаю выпить. Только сделаете вы это чужими руками. Вы как гиена. Много кричите про справедливость, но быстро сожрете слабого или больного. Вот такой вы человек. Простите за некоторые скотские слова. Тюрьма очень хорошо помогает любому человеку оскотиниться. Я держусь, но вы сами просили на чистоту. Так вот, извольте. Алекс Керенский неподвижно сидел, онемев от морального шока. Только что он узнал о себе любимом очень многое, если не все. Что же, с такой репутацией только диктатором и становиться. А он еще думал и сомневался. А тут все очевидно. Эсеры сплошь террористы. На их руках крови больше всего. Чему тут удивляться? А генерал молодец. Взял и вылил на него всю правду, которая больше похожа на ведро с отходами, как в привокзальном общественном туалете. В комнате для следственных действий повисло тягостное молчание. Керенский размышлял над полученной информацией, не зная, что ответить. А Климович уже жалел, что позволил себе опуститься до уровня человека, сидевшего перед ним. «Низко! Как это низко!» – корил он себя. «Зачем я прибегал к таким выражениям? Это недостойно дворянина!» Наконец Керенский, шокированный полученной информацией, обдумал все, что услышал, после чего сделал неочевидный для многих вывод. А генерал честен, прямолинеен и не трус. Такие ему и нужны. А уж шакалов он и так найдет. Людишек с мелкими душонками во все времена и во всех эпохах было хоть отбавляй. Прекрасно. Я столько нового узнал о себе. А вы, генерал, абсолютно лишены инстинкта самосохранения. Зато я обладаю, в отличие от вас, честью мундира и личным достоинством. «Весьма похвально. Я рад за вас. Просто прекрасно». Керенский не выдержал, вскочил со стула, прикрученного болтами к каменному полу, и принялся ходить взад-вперед, как разъяренный тигр в клетке. Он пытался найти слова, чтобы уесть своего оппонента, но так и не смог их подобрать. Этот генерал был умнее, образованнее и честнее его. Разговаривая с подобными людьми, Алексу не хотелось опускаться до уровня быдла, оскорбляя в ответ. Да и чем его можно было оскорбить? Обозвать? Но генерала и так посадили в тюрьму. А все оскорбления ни на грош не могли ухудшить его положение. Это только подтвердило бы его репутацию, которую сейчас и озвучил Климович. «Прекрасно. Вы весьма доходчиво охарактеризовали меня как личность. А кроме того, осветили многие аспекты моей политической деятельности. Вы во многом правы, но дело в том, что сейчас допрашиваю вас я, а не вы, и это очень многое меняет. Я хотел бы узнать, готовы ли вы служить России». «Под Россией вы подразумеваете себя?» «Скажем так, я тот, кем вы меня охарактеризовали, но другие еще хуже». И вы прекрасно об этом знаете. Если у меня есть понимание, куда идти, то у всех остальных лишь желание власти и денег, больше ничего. Что касается меня, то мои цели несколько изменились. 2 недели назад меня сбила лошадь. Я получил хорошую встряску. И несмотря на то, что это выглядит смешно, но я изменил свой взгляд на многие вопросы. Я предлагаю вам освобождение и работу на будущее России. Я не связываю с вами будущее России. Вы правы. Раньше и я бы не стал связывать с собой будущее России. Но, как я вам и говорил, многое изменилось за 2 недели. Мне нужны люди, у которых в России не осталось ни одного шанса на возвращение прежней власти. «Вы стали монархистом?» «Нет, но и убивать императора мне тоже нет никакой необходимости. Хотя убить его хотят многие другие. Этот вопрос меня совершенно не интересует. Его судьба пока не определена. И не мною она будет изменена. Меня волнует другое. Я хочу предложить вам работу». «Интересно, какую?» «Какую? Хороший вопрос». «Вы лучше меня знаете, что страна погрязла в хаосе. Армия медленно разваливается. Но пока у меня нет на это никаких рычагов влияния. В настоящее время я совмещаю посты министра юстиции и министра внутренних дел. В Петрограде каждый день происходят грабежи, бандитские нападения, и все это происходит даже днем. Все преступники выпущены из тюрем. Поэтому теперь предстоит работа с нуля над созданием порядка и торжества революционного закона. Мне нужны люди. Я предлагаю вам свободу в обмен на согласие работать во вновь создаваемой структуре. Я не буду служить у вас. Послушайте, Керенский резко остановился. Вы не понимаете. Я терял сознание, лежал в коме, и я видел будущее. Оно страшно. Я в эмиграции. Вы и вам подобные убиты. Либо также в эмиграции. Страна залита кровью красного террора. Дворянское сословие полностью уничтожено. Вокруг творится вакханалия социалистов. Даже во сне я испугался содеянного. Не верю я в вещи и сны, а тем более в ваши. «Да мне плевать, во что вы верите», — сорвался Алекс. «Не думаете вы, что будет дальше? А я знаю, я чувствую. Русский народ сорвался с цепи, а вслед за ним и все националисты окраин. Будет страшный красный террор. Или вы убеждены в другом? Тогда я вас разочарую. Он будет. Я же не хочу этого. Я хочу сохранить Российскую империю. Пусть она уменьшится, это неизбежно в новых условиях. Но мы сможем сохранить многое из того, что по праву завоевали. Неужели вам не жалко пролитой русской крови на фронтах империалистической войны? А в случае развала армии нам грозит потеря всего. Мы продадим свою кровь за понюшку табака и потеряем все, заново создавая с великим трудом и снова потеряем. Вы не понимаете этого. Никто этого не понимает. Все погрязли в мышиной возне и борьбе за власть. Но никто не поймет, что на самом деле происходит. Никто. Я тоже буду бороться за власть. Буду бороться за это с другими силами, с другими партиями. Буду бороться до конца. Все вы одинаковы. Нет, не все. Раньше я хотел уничтожить Николая II. А сейчас я склоняюсь к тому, чтобы дать ему возможность выжить. Вы знаете о планах насчет него? Нет, не знаю. Но, к сожалению, слишком много людей желают его смерти. А я уже нет. Кто-то считает его сатрапом, кто-то безвольным дураком, а кто-то пережитком прошлого. Соглашайтесь на мое предложение. Другие еще хуже. Нет. Послушайте, я плохо знаю историю, но вас не выпустят отсюда без моего разрешения. Точнее, даже если я буду не против, никто не будет ходатайствовать о вашем освобождении. Вы никому не нужны. А если победят другие силы, то вас расстреляют буквально здесь. И ваш труп в лучшем случае спустят в Неву. Мне и так предстоит выслушать в случае вашего освобождения множество неприятных слов. И я рискую получить вотум недоверия в связи с этим. Я рискую, но мой риск должен быть обоснован. Через несколько дней в столицу прибывают лидеры всех ведущих партий. Чернов, Ленин, Мартов и множество других, а также небезызвестный вам Борис Савенков. И тогда я буду бессилен что-либо предпринять. Что вы хотите мне предложить? Создание неофициальной организации, а может и не одной. Название ее уже есть, но я не вижу смысла его озвучивать. Кроме того, она будет полуподпольной. И будет таковой, пока я не смогу приобрести большего влияния, иначе я проиграю. Это может произойти в основном из-за вашей противоречивой фигуры, но не только вашей. Вы же понимаете, что все решается буквально в одну минуту. Гнев народа страшен, однако со мной у вас есть шанс спасти наше государство. Я знаю, как это сделать. Солдаты пойдут за мной, а вот за вами нет. И вы это отлично должны понимать. Я понял вас. Вам нужен только я? Нет, многие, и желательно жандармские офицеры или полицейские. С армейскими офицерами я разберусь позже. А пока мне нужны люди, не предавшие Николая II, не связанные с разведками Англии и Франции. Но вы же сами с ними связаны. И что? Неужели вы думаете, что я смогу быстро соскочить с их крючка? Это нереально, но поверьте, я выкручусь. А вместе со мной и вы, и ваши люди. Мне крайне необходимы ваши связи. В случае моего согласия вы выпустите из тюрьмы моего товарища по несчастью. Кто это? Это глава департамента полиции, генерал-майор Валентин Николаевич Брюн де Сент-Гипполит. Не знаю, о ком вы говорите, но выпущу. Вы не догадываетесь? Да я же говорил вам уже! С явным раздражением воскликнул Керенский. Меня сшибла лошадь. Перелом ребра, сотрясение мозга. Я стал видеть вещи и сны. И забыл некоторые моменты из своей жизни. Но не обольщайтесь, забыл я немного. Какая умная лошадь! Я бы назвал ее золотым копытцем. Хватит иронизировать, господин генерал! Взорвался Алекс, уже уставший от долгой беседы и общей тяжелой атмосферы тюрьмы. Мне надоело вас уговаривать. Идите обратно в свою камеру, сидите там, в темноте и сырости. Изображайте из себя невинную жертву, а мне предоставьте бороться за власть одному. Мне не нужны морализаторские терзания. Мне нужны люди действия. Не хотите вы, я других найду. Пусть это будут гады, уголовники, моральные уроды, но они будут делать нужную мне работу. Пусть и невольно, по моим приказам, но я сохраню империю. Не для вас и не для них, а для себя и тех, кто не понимает, что происходит вокруг». Генерал молча смотрел на то, как бесится перед ним Керенский, а потом неожиданно заговорил. «А вот теперь я вам верю». Керенский остановился посередине тюремной комнаты. «Что? Вы серьезно?» «Да, но кроме меня вы освободите и тех людей, на которых я вам укажу». «Хорошо, но вы понимаете, что это будет нелегко, и меня будет ждать за это расплата. А вы можете отказаться». «Понимаю, но вы выкрутитесь, я в вас верю». «Хорошо, после освобождения...» Вы уйдете в подполье вместе со своими людьми. Какое-то время будете жить за свой счет, а потом я свяжусь с вами. Пока же вы останетесь в камере. Да, и если вы расскажете о нашем с вами разговоре, то я откажусь от своих слов, а вам все равно никто не поверит. Вы должны это понимать. Я политический шакал, гиена, как вы сказали, но я умею играть в эти игры. И даже у зверей есть понятие, пусть не родины, но стаи. А эти люди, мои коллеги, не знают, что творят, и окажутся в конечном счете без последних штанов. «Эх», — вздохнул Климович, — «я бы с вами поспорил, но вы сейчас не шакал, а потому я согласен. Но у меня нет денег даже на жизнь. Так получилось». «Что? Деньги у вас будут. На первое время 500 рублей». А там вы уведомите меня, когда они закончатся. Вы даете мне слово, что после освобождения не исчезнете в неизвестном направлении или предадите меня. Слово офицера и клянусь честью. Я слишком доверчив. Слово офицера звучит весомо, но что вам мешает его изменить? Вы меня оскорбляете этими словами. Да, я жандарм, реакционер, по-вашему. «Монархист, держиморда, защитник самодержавия и еще с десяток эпитетов, кои не могу даже здесь озвучить. Уж слишком они паскудны по своей сути. Но это не значит, что у меня нет чести. Не надо сравнивать меня с офицерами ускоренных курсов. Я закончил кадетский корпус и Павловское военное училище. Я потомственный дворянин древнего рода. Я не продаю родину и не продал государя. Если я вам дал слово чести, я выполню его или умру. Я боролся с вашими коллегами до конца. В меня кидали бомбу, но не смогли убить, лишь изранив ногу. Я ненавижу вас и всех остальных. Но видит Бог, вы сами пришли ко мне. Я вижу, что произошло с империей и императором. И я не могу остаться в стороне от этого. И потому... Я нашел в себе силы дать вам слово, и я его выполню. Хорошо, вы меня убедили, и я вам верю. Ждите, когда вас освободят, и готовьтесь к напряженной работе на благо нашего с вами Отечества». После этой фразы Алекс крикнул охранника. «Уведите!» — сказал он появившемуся на крик тюремному надзирателю, после чего устало присел за стол. Сил разговаривать с другими заключенными просто не было. Взглянув на карманные часы, он увидел, что уже было 2 часа пополудни. В животе заурчало. «А не попроситься ли мне на обед? Заодно и отдохну, а после него приступлю с новыми силами к новой вербовке. Решено!» И, вызвав охранника, он отправился к коменданту, который любезно пригласил его в столовую попробовать солдатской каши.